Закурив сигарету, я стал ломать себе голову над главной проблемой – надежным и безопасным планом убийства. Рано или поздно придется вынуть тело Дестера из холодильника и положить его туда, где оно будет найдено полицией. Пребывание в доме горничной, конечно, осложняет дело. Вынуть труп из холодильника, да так, чтобы ни одна пара глаз этого не видела – задача не из легких. Одно хорошо – у меня еще есть время и на создание версии убийства, и на разработку алиби на все моменты этого дела, и особенно на тот, когда я буду подкладывать труп. Беспокоила меня только Элен. Я знал, что в трудной ситуации она растеряется и выдаст себя, и меня. На следующее утро я вошел в дом и поднялся в спальню Дестера. Когда я открывал дверь, в коридоре появилась Элен. Она была еще в ночной рубашке, поверх которой накинула халат, и выглядела в этом одеянии такой хорошенькой, что у меня появилось желание немного поразвлечься. Но меня ждали дела, и я подавил искушение. «Тебе лучше одеться. Нам придется поработать», — сказал я, входя в комнату Дестера. Я вынул из гардероба два чемодана, в которых перевозил недавно виски. Начал складывать обратно туда бутылки, снимая их с верхней полки шкафа. Элен вошла в комнату. «Что ты делаешь?» «Запечатываю холодильник». «Что?» Я повернулся к ней. «Я демонстрирую тебе, что моя голова неплохо работает. Холодильник должен быть закрыт, но в то же время не заперт. Ясно? Самое безопасное — поставить на его крышку что-нибудь такое, что будет трудно убрать. Самое лучшее для этого — бутылки». «Но бутылки убрать не так уж трудно». «Совершенно верно. Но никто в здравом уме не будет заниматься этим, если будет знать, что в холодильнике ничего нет. В разговоре с горничной упомяни как-нибудь невзначай, что он пуст. Она не станет снимать бутылки, чтобы проверить, так ли это. Надежнее было бы его запереть. Это возбудило бы любопытство. Когда я перенес бутылки в кухню и расставил их на крышке холодильника, стало ясно, что я был прав. Элен осмотрела ряды бутылок и успокоилась. «Ты заглядывал туда?» «Да, там все в порядке. А теперь пойдем заниматься делами. Нам нужно привести дом в порядок перед приходом горничной». До 12 часов мы трудились как рабы. Мы вычистили, вымыли и проветрили все комнаты. Вдруг я услышал телефон. Я вышел на лестничную площадку и остановился там с бьющимся сердцем. Из столовой появилась Элен и замерла в нерешительности. «Подойди к телефону», — попросил я. Она направилась в гостиную. Я закурил сигарету и стал ждать. До меня доносился голос Элен, но слов я не разбирал. Минуты через две она повесила трубку и вышла ко мне. «Звонили из Голливуд Рекордер», — сообщила она. «Им нужно подтверждение слухов о приглашении Дестера на телевидение. Я сказала им, что мужа нет в городе, и мне ничего не известно насчет его будущей работы». «Правильно. Только не рассчитывай, что газетчики на этом успокоятся. Они наверняка придут сюда. Не нужно, чтобы они меня здесь видели. Тебе самой придется расправиться с ними. Я возьму машину и уеду на весь день. Мне необходимо кое-что сделать. А ты тем временем звони в агентство и попроси прислать горничную. Свяжись с Бернеттом и договорись о встрече на завтра. Потом позвони в санаторий, спроси, не смогут ли они принять твоего мужа. Ты сделаешь это?» «Да». «Тогда я уезжаю, вернусь вечером. Тебе все ясно?» «Что ты собираешься делать?» «Это тебя не касается. Занимайся своими делами. Когда придет горничная, не забудь сообщить ей, что Дестер болен и лежит в своей спальне, и что его нельзя беспокоить». «Почему ты не расскажешь мне о своих планах?» — нетерпеливо спросила Элен. «Чему вся эта таинственность?» «Нет никакой таинственности. Просто я двигаюсь в этом деле шаг за шагом, без четкого плана, и сам еще не знаю, что предприму завтра. Я ушел от Элен, вывел Бьюик из гаража и поехал через Глендейл по государственной дороге номер 101 в сторону санатория с его собственным пляжем и стенами высотой в 10 футов. При взгляде на эти стены мне подумалось, что если уж алкоголику доведется попасть за них, то на волю ему будет трудно выбраться. Я повернул машину и медленно поехал по дороге, как отдыхающий бизнесмен. На самом деле я отмечал все интересное, что попадалось мне на пути. Два дорожных поста, возле которых дежурили полицейские на мотоциклах, стоянки машин вдоль дороги. Когда я был в 15 милях от Санта-Барбары, в глаза мне бросилась узкая грунтовая дорога, ответвляющаяся от шоссе. Я свернул на нее, проехал немного вперед и попал на лесную станцию. Она состояла из трех деревянных бараков и примерно 20 акров посадок молодых сосен и елей. Я вышел из Бьюика, открыл опутанные колючей проволокой ворота и вошел на территорию станции. Она пустовала. Я заглянул в окна бараков. В одном из них была лаборатория, два других служили конторой. Вероятно, в рабочие дни недели здесь были люди. Но сегодня, в воскресенье, станция даже не охранялась. Именно такое место я и искал. Около 21:30 я вернулся домой и поставил Бьюик в гараж. В окне гостиной был виден свет, и я решил узнать, как Элен справилась с делами в мое отсутствие. Я прошел через холл и остановился в дверях гостиной. В одном из кресел, освещенное светом, сидела незнакомая девушка с книгой в руках. Ей было 23-24 года. У нее была смуглая кожа и волнистые волосы, спадавшие на плечи. Девушка подняла голову, и я увидел ее глаза, синие, как море. Все женщины, которых я знал до сих пор, подходили под определенные категории. Это были всегда шлюхи, вертихвостки или искательницы приключений. Все они хорошо знали, к чему стремились. Я часто встречал на улицах приличных девушек из колледжа, но они никогда не интересовали меня. Я знал, что не получу от них того, что мне нужно, и никогда не тратил времени на ухаживание за ними. Сидевшая передо мной в кресле девушка подходила под категорию славных. Об этом говорили не только открытое, естественное выражение ее лица, но и фасон ее платья и прическа. «Хеллоу», — сказал я, — «должно быть, вы новая помощница».